Странная женщина. Да. Но она ведь не обещала. Я единственный человек, который засвидетельствовал, что она вышла из этого алькова до того, как туда вошел Ингелоу. А что, это действительно было так? Стал бы я врать полиции ради этой дамочки. Ой. Но ведь я спас ее от многих недоразумений. А в результате что получил? Да, доктор, вы можете оказать мне чертовски необходимую услугу. Боюсь, мне не по карману постановка вашей пьесы. Нет, нет. Я имею в виду другое. Вы ведь психиатр, а все персонажи в моей пьесе, так сказать, с приветом. Вы могли бы мне рассказать о симптомах... Вам лучше пойти в медицинскую библиотеку. Там вы найдете все, что вас интересует. Вы слышали? Что? Снова играют Федору. Да что вы? Не может быть. Кто же будет? Кто решится? Кого-то, кажется, нашли, а, впрочем, не знаю. Ох уж этот мне продюсер Сэм Мильхау со своим реализмом. Настоящие скальпели на сцене. Да, не говорите, страшно. Настоящие ножи. Целая хирургическая сумка. Сэм! Сэм! Я хочу, чтобы ты запер все это в сейф! Вот в присутствии свидетелей. Вот тебе скальпели. Вот тебе все хирургические ножи. Все! Вот, забирай. Но... Нет, никаких но. И выдай мне расписку. И никто не сможет таким образом утверждать, что я единственный человек на сцене, которого видели с ножом в руке. Ну, хорошо, Рот, в другой раз. Ну, ты же видишь, у меня посетители, доктор Уиллинг. А очень даже кстати, доктор Уиллинг. Здравствуйте. Здравствуйте. Сейчас и немедленно. Сейчас! Вам не удастся, Сэм Мильхау, вновь провести меня. Открывайте сейф. Ну, хорошо. Вот так. Отлично. Теперь запри при нас дверцу. Так, призываю вас, доктор Уиллинг, засвидетельствовать, что сумка пустая. И если сегодня что-нибудь случится на сцене, я буду ни при чем. Здравствуй, Сэм. Здравствуйте. Привет, Полина. Сэм, я принесла эскизы нового платья Ванды. Какое еще новое платье? Да перестань, Сэм. Ну, будь же человеком. После того, что произошло, она просто не может снова появиться в своем золотистом платье. Ну, ладно, делайте, что хотите. Сэм, ты занят? Нет, Леонард, я не занят. Я прохлаждаюсь. Я джентльмен, которому нечего делать, который... Ну, что тебе? Просто я хотел предложить не гримировать так реалистично, ну, этого. Ну, того, кто будет играть Владимир. Ну, знаете... Здесь все. Привет. О, Леонард Мартин. Послушай, да. Леонард, это я сказала муха, подставляй-ка, братец, ухо. Что? Ну как, доктор Уиллинг? Это что, Адан, намек? Нет. Но я знаю, кого бы я сделал убийцей, если бы написал об этом пьесу. Ах, вот как. Благодарю вас, доктор, за совет посетить медицинскую библиотеку. Прекратите, пожалуйста. Сейчас же! Это что, дирекция театра или сумасшедший дом? Сегодня вечером я должен поднять занавес, а у меня еще нет никого на роль этого несчастного Владимира, а вы... Никто не хочет, не может, не... Я смогу. Я буду рад сыграть эту роль. Слава богу, я драматург и ремеслом актера занимаюсь чисто любительски. Я не суеверен. Пусть меня только кто-нибудь подменит в роли слуги. И все. Аден, спасибо, Аден. Замену я устрою. О, я вам так обязан. Ну, если что будет нужно, прямо ко мне. Вот я и поймал вас на слове, Сэм Мильхау. Не могли бы вы прочитать одну из моих пьес? Ну, ладно. Передайте ее моей секретарше. Спасибо, мистер Мильхау, спасибо. Я обязательно передам. И сегодня же... На репетицию, господа. На репетицию, все. На репетицию. Извините, господа. А мы вас давно ждем, доктор Уиллинг. Где это вы запропастились? Здравствуйте, инспектор. Здравствуйте. Здравствуйте, Ламберт. Здравствуйте. Ну, что-нибудь есть новенькое? Ваша блестящая догадка, доктор Уиллинг, о ручке ножа никуда не годится. Взгляните, вот данные проведенного анализа. Они могут вас заинтересовать. Так. Так, хлорат натрия, хлорат калия в ничтожных количествах. Угу. О чем это говорит, по вашему мнению, Ламберт? Видите ли, как хлорат натрия, так и хлорат калия – это составные части человеческого пота. Ну вот, а вы утверждали, доктор Уиллинг, что состав, оставленный преступником на ручке, должен быть сладким. Да, но, господа, если вы потрудитесь повнимательнее прочитать мое донесение, то увидите, что я обнаружил там еще и глюкозу. Ну-ка. Да-да, пару раз мне удавалось почувствовать странный слабый запах, когда я нюхал нож. Ну, да. Что-то вроде печеного яблока. Но у запаха нет химических градиентов. Так. А нам от этого какая польза? Видите ли, инспектор, это необычный яблочный запах. Ну, если говорить обобщенно, что-то похожее на фрукты. Вот, может, фруктовый сахар. Ламберт, вы сделали спектрограмму ножа? А разве это столь важно? Ну, попытка не пытка. Да, но не смогли бы вы подсказать, что, собственно, мне следует искать? На вашем месте я бы поискал на ней следы масляной кислоты. А вы имеете в виду, что преступник болен диабетом? Я считаю необходимым проверить любую возможность. Доктор Уиллинг, может быть, вы подбросите какую-нибудь работенку и мне? Могу. Могу, инспектор, могу. Более тщательно проанализировать мотив убийства. До свидания. Всего хорошего. До свидания. Вечером я буду на премьере.